шепоте ели, в бархате нежной ночи. Слышу твой голос, бою свирели, рвущийся к бликам лучин. Весны минули, сон непроглядный стоном сковал кучий лед. Где ты, мой милый, мой ненаглядный? Сердце тоскует и ждет.